Ох уж этот Мин Джинхо. 5. Глава И. Послание от Намгила Чона было ярким, эмоциональным и насквозь пропитанным злобой. Но если сконцентрироваться на сути, он признавал свое поражение, пусть и в весьма своеобразной манере. Используя хлесткие фразы, мужчина сообщал, что на неопределенный срок покидает страну, отправится в Аргентину, где займет должность главы офиса по продажам на территории Южной Америки. Дом же и всю собственность семьи оставляет в распоряжении детей. Отдельно была подчеркнута фраза о матери Мийон, которую девушке предлагалось забрать в любое удобное время из отцовского особняка. Дочитав, я бросил взгляд на девушку. Эмоции ее сейчас захлестывали самые разносторонние, от радости победы до легкой паники и страха. Слишком большим оказалось напряжение нервной системы во время ожидания. Подождав, пока официанты выставят принесенные блюда и удалятся, я тихо заговорил. «Поздравляю, победа одержана, ты снова в деле, твоя мать в безопасности, а враги отступили». Она медленно кивнула. «Да, но чувство все равно странное». Выдохнув, пару мгновений помедлила и добавила. «Не ожидала, что придется действовать вот так, и от своего отца подобного тоже не ждала». Чжи с интересом прислушивалась, а я пожал плечами. «В жизни бывает всякое, но ты в любом случае одержала верх». Мийон посмотрела на свой телефон и порывисто поднялась на ноги, но к выходу не пошла, вместо этого сделала несколько шагов по комнате, после чего развернулась к нам. Непривычное ощущение, никогда не думала, что у нас могут быть такие тайны. Чжи, сидящая справа от меня, о сути ее семейных секретов ничего не знала, но ситуацию ценила верно, и тут же согласно кивнула. Иногда кажется, что совсем никому нельзя верить. Девушки встретились взглядами, пристально изучая друг друга, как будто виделись впервые. Потом Мийон посмотрела на меня. «Я могу попросить тебя отправить пару человек, чтобы забрали мать из особняка и отвезли в...» На момент задумавшись, закончила фразу. «В больницу. Пусть обследуют, сделают анализы и поставят охрану у дверей». Я тихо кашлянул. «Людей я отправить смогу, но только в качестве разовых исполнителей. Постоянную охрану придется поискать в другом месте». Девушка задумчиво глянула на свой телефон. «С этим я сейчас попробую разобраться. Раз я снова в игре, большой проблемой это не станет». Внезапно нахмурившись, продолжила. «А как же человек истине? Если все его связи достались отцу, то...» Я указал взглядом на устройство связи, которое она крутила в руках. «Позвони секретарю деда, выясни детали». На самом деле, я был почти полностью уверен, что человек, прикончивший теневого секретаря председателя Hyundai Group, не смог перехватить весь набор его контактов, да и таким же влиянием не располагал. Плюс, совет директоров Чебаля состоял отнюдь не из идиотов, они наверняка предприняли действия, чтобы нейтрализовать потенциальную угрозу с этого направления. Тем не менее, от звонка хуже не станет. К тому же, если дед Мийон не выйдет из комы, его секретарю понадобится новый господин или госпожа. Если между ним и девушкой установится рабочий контакт, это будет неплохим началом. Сам же я отправил сообщение Чинхва, попросив лично съездить в особняк Намгил Чона и забрать оттуда его жену, прихватив с собой кого-то из новобранцев, а руководство охраной офиса временно переложить на Хюрин. Окончательно мы с вопросом транспортировки разобрались спустя 15 минут. Мийон нашла охранное агентство, которая с готовностью выделила ей людей. Руководить же ими отправила своего помощника, что все это время оставался дома, по сути находясь в отпуске. Вовлекать его в конфликт девушка не стала, в основном потому, что я сразу отмел всех ее старых сотрудников, не желая рисковать. С секретарем деда девушка тоже поговорила и окончательно успокоилась. Если верить словам мужчины, небольшая команда, которую собрал около себя человек истине, распалась сразу после его гибели, а предатель, который выполнил задачу по устранению своего шефа, покинул страну, опасаясь мести, что снижало уровень угрозы с его стороны до абсолютного минимума. Когда речь идет о твоей жизни, ты точно не станешь рисковать, выполняя чужие желания, да и возможности что-то предпринять на территории Кореи у беглеца скорее всего не было. Наконец Мийон заняла место напротив нас с Чжи и сделала глоток чая, а глава Чен Групп задумчиво покосилась в мою сторону. «Ты же помнишь, что у нас есть небольшая проблема с Чен Фармасьютикал, которую желательно обсудить прямо сейчас». Намек был прозрачен, она не хотела раскрывать уязвимость своей компании в присутствии постороннего. С другой стороны, Мион только что озвучивала вещи, что были потенциально куда опаснее финансовых прорех одного из подразделений Чен Групп. Да и определенное сближение между девушками имело место, как минимум, на фоне того, что обе были вынуждены противостоять своим близким родственникам. «Думаю, мы можем поговорить прямо сейчас». Чжи бросила косой взгляд на Мион, и та истолковала его абсолютно верно. «Я не выдам ни одного секрета, который прозвучит в моем присутствии. Но если хотите, могу уйти». Мгновение помедлив, председатель Чен Групп отрицательно покачала головой. «Не надо уходить, я тебе доверяю». Мион слегка улыбнулась, держа в руках чашку чая. «Спасибо, Анни». Судя по выражению лица Чжи, такого обращения девушка не ожидала, из-за чего на момент смутилась, после чего повернулась ко мне и принялась излагать. Суть проблемы была достаточно простой. Один из счетов Chen Pharmaceutical оказался полностью опустошен. Сначала деньги были выведены на счета нескольких свежезарегистрированных компаний внутри Кореи, а потом либо обналичены, либо переведены в криптовалюту. Первую серию платежей выполнили поздним вечером, когда работники на своих местах уже отсутствовали. А утром, когда средства дошли до адресатов, грамотно их изъяли. Человека, который провернул всю операцию, использовав коды доступа главного бухгалтера, уже отыскали. Один из сотрудников фармацевтической компании, который работал там последние 5 лет, ранее ни в чем подобном замешан не был, и скорее всего уже покинул территорию Кореи, убравшись за границу. Учитывая сумму, которая была похищена, он вполне мог соорудить себе новые документы где-нибудь в Юго-Восточной Азии и спокойно осесть в одной из стран третьего мира, а то и устремиться в Европу или Штаты. Вполне вероятно, у него имелись сообщники в банке, обеспечившие свободное прохождение платежей, но отыскать их пока не получилось. К тому же до момента выбора тактики в проблему был посвящен только узкий круг людей, что сужало возможности в плане расследования. Самым простым вариантом был официальный – обратиться в полицию и выставить претензии сервисам, которые осуществляли продажу криптовалюты, попытавшись вернуть себе хотя бы часть денег. Но, во-первых, это означало бы неминуемую утечку информации, а во-вторых, шансы на возврат финансов были призрачные. Все биржи, через которые проводились операции, были зарегистрированы за пределами Кореи и в целом работали в соответствии с законом, который не запрещал покупать криптовалюту. Технической возможности вернуть себе токены у них не имелось. А значит, любой возврат денег Chen Pharmaceutical станет чистым убытком. Добровольно они этого делать не станут. Надавить же на них точно не выйдет. При этом скандал мог получиться весьма серьезным. Учитывая размер ущерба, не понадобится даже запускать дополнительные слухи. Компания и так была на самой грани из-за возникших в последнее время расходов. Теперь же, получалось, что денег не хватало на закупки сырья для производства самых продаваемых препаратов. Единственным вариантом достать их внутри компании было сокращение иных статей расходов. Но по масштабам близок был только фонд оплаты труда. Абсолютно нереализуемый сценарий, невыплата зарплаты персоналу породила бы такую волну слухов, с которой не сравнится любая информационная атака. Мион, которая внимательно прислушивалась к словам Чжи, сразу же озвучила предложение. «Может воспользоваться кредитной линией, у вас же есть договоры с банками?» Глава Чен Групп усмехнулась. «Есть, но после недавних событий они сократили лимиты. Настолько, что выжить оттуда ничего не выйдет. Я прокручивал в голове варианты, пытаясь отыскать подходящий. Банки были самым очевидным выбором, но просто так они денег не дадут, разве что попытаться воспользоваться связями Гарамхура, но тот однозначно захочет получить что-то взамен, и учитывая сложность ситуации, его требования точно не покажутся нам скромными. Что с остальными подразделениями? У Chen Finance должны были оставаться какие-то резервы, да и у других компаний наверняка что-то есть. Переброску средств можно оформить в виде кредитных договоров, чтобы ни у кого не было сомнений в возврате, но в курс дела ввести только отдельных сотрудников. Еще не договорив до конца, я хорошо разглядел сожаление, которое проявилось на лице Чжи. Денег почти нет. Удобрения и рыбный завод начали модернизацию, решили продемонстрировать партнерам, что несмотря на небольшую тряску, дела у них идут отлично. У Chen Finance формально баланс неплохой, но на деле это в основном ценные бумаги. Начнем массово распродавать, это привлечет к себе внимание, а все остальные сидят без средств. Лишнее внимание сейчас и правда было ни к чему. Если кто-то из противников поймет, в чем дело, кто попытается организовать проверку со стороны налоговой, которая неминуемо вскроет факт хищения средств, что вызовет массу вопросов. Постучав пальцами по столешнице, я озвучил мысль, которая только что появилась в голове. Надо отыскать надежного полицейского, который не станет трепать языком. Возможно, у Бёнху окажется на примете кто-то, готовый помочь. Если протянем с обращением в полицию, нас потом самих привлекут за сокрытие преступления. Чжи недовольно вздохнула, а я продолжил. А с деньгами я пока вижу только один реальный вариант – авансовые платежи от заказчиков. На лице Чен проступило разочарование. Все платят строго по установленному графику. Авансовые выплаты тоже есть, но они уже сделаны. Если Ён начнет требовать от них дополнительных денег, это вызовет массу вопросов. Да и не согласится никто. Я медленно кивнул. Старые заказчики не согласятся, но мы можем найти новых и закрыть разрыв с помощью их платежей. Глава Чен Групп удивленно приподняла брови, а в глазах засветилась надежда, которая быстро сменилась разочарованием. Понадобится крупный контракт или множество небольших, причем провернуть все потребуется за несколько дней. Сжав губы, взмахнула рукой. Ащ, как мы так быстро новых партнеров найдем? В чем-то она была права. Обработка потенциального заказчика из высшей лиги наверняка потребует приличного количества времени. И торопиться тут точно нельзя. Если кто-то поймет, что мы спешим, это сразу же вызовет подозрение и станет основанием для отказа от сделки. Конечно, имелся Вэнь Минтан, к которому в теории можно было бы обратиться за помощью. Но я сомневался, что Банк Шанхая на такое пойдет. Мы все еще не разобрались с уже существующей проблемой. Да и в целом, на их месте я бы отнес Чен Групп к партнерам, с которыми крайне рискованно иметь дело, а оптимально вообще не связываться. Сделав глоток чая, поочередно посмотрел на девушек, еще раз оценил идею, которая только что появилась в голове, и озвучил ее. Нужно сделать так, чтобы они сами рвались заключить с нами договор о поставках, и стремились сделать это как можно быстрее, обогнав конкурентов. Что сейчас производит Чен Фармасьютикал? Чжи натянуто улыбнулась и полезла в сумочку, извлекая оттуда планшет. Разблокировав его, протянула мне. Осаждай нас, потенциальные заказчики, я была бы только рада. Но вряд ли любой из наших препаратов вызовет у них такой интерес. Забрав устройство, я пробежался глазами по списку и был вынужден согласиться. Здесь были только лекарства, на которые истек срок действия патента, и они могли производиться под любыми товарными марками. Такое и правда никого заинтересовать не могло, разве что ценой. Но даже при самом жестком демпинге потребуется немало времени, чтобы обработать клиента и заключить договор на требуемую сумму. А что по собственным разработкам? Чжи цокнула языком. У Дакхо было 19 наименований, которые он пытался вывести на рынок. 11 проектов свернули на стадии ранней разработки. 7 не прошли клинические испытания. Над одним все еще трудится. Занятно. То есть для итальянцев с японцами он результаты подделывал, но вот провернуть такое для себя самого опасался. Сидящая напротив Мион поставила на стол чашку и поинтересовалась. «Анни, а биодобавки у вас есть свои собственные? Там же все намного проще в плане документации». Чжи повернулась к ней. «Какие-то есть, но в этом сегменте дикая конкуренция, их все подряд выпускают и каждый свои нахваливает, как уникальные». Я вышел из раздела со списком производимых препаратов и клацнул по кнопке, за которой скрывался перечень биологических добавок. Пробежался по нему, оценивая их состав и выискивая подходящие компоненты. Потом усмехнулся. «Предлагаю переместиться к нам в офис. Если хотим сделать все быстро, понадобятся дополнительные рабочие руки». Глаза Чжи изумленно расширились, а на лице Мион проступил отчетливый интерес. Через мгновение послышались голоса девушек. «Ты что-то придумал? Кому ты хочешь их продавать?» Я поднялся на ноги и окинул их взглядом. Конкуренция в этом секторе безумная. Количество товарных марок зашкаливает. Но вот на экспорт работают только единицы. Хочу напомнить, Су Йон сейчас в Европе, а группа айдолов, которым обеспечил концерт Илованин, вылетает этим вечером. Теперь обе смотрели на меня с еще большим недоумением. Я же повел в воздухе рукой. «Поднимайтесь, по дороге все объясню». Отступив от стола, я услышал голос Чжи, в котором сквозили мечтательные нотки. «Помнишь, ты говорил о поездке на горячие источники после Тайваня? Почему не поехать сейчас и не сделать все там? Заодно сами расслабимся и люди отдохнут. Они последнее время работали в таком темпе, который ни одному японскому трудоголику не выдержать. Глава 2. В глазах обеих девушек светилось ожидание. Чжи за последние дни здорово вымоталась. Сначала мы отчаянно работали над структурными изменениями в Чен Групп, а потом она вовсе осталась одна, командуя, попавшей в мощный шторм, эскадрой. Мион же и вовсе угодила в переплет, после выхода из которого однозначно требовалось немного расслабиться. Несмотря на победу, ее едва ли не трясло от нервного напряжения. В конце концов, со своей матерью она по сути была едва знакома, и как себя вести в нынешней ситуации, понимала не до конца. По поводу остальных они тоже были правы, объем нагрузки в последнее время на их долю выпал громадный, да и я сам, порой чувствовал себя биологическим роботом, который выполняет одну задачу за другой, действуя как отлаженный механизм. Взвесив все за и против, я кивнул. Хорошо, понадобится надежное место, где нам не станут мешать, с полной арендой на остаток дня. Девушки переглянулись и одновременно потянулись к телефонам. За следующие 10 минут мне был продемонстрирован целый набор вариантов разного уровня комфортабельности, один из которых Чжи в итоге забронировала на свое имя. По функционалу он подходил больше остальных и располагался в изолированном комплексе, что усложняло задачу проникновения для любого постороннего лица. Учитывая, что людей отправлялось немного, мы решили обойтись частным транспортом, изрядно удивив сотрудников комплекса, которые наблюдали, как к ним сначала заехала пара Генезисов 90, а следом вкатились три изрядно потрепанных и старых машины, очевидно относящиеся совсем к иной ценовой категории. Безопасность офиса остались обеспечивать новички, среди которых Чинхва выделил наиболее толкового, назначив его командиром. Хотя, там собственно и охранять было почти нечего. Рабочие ноутбуки и телефоны у всех были с собой, а стационарную технику мы в своем временном прибежище не разворачивали. Все остальное высокой ценности не представляло. Забронированный комплекс представлял собой построенное буквой «П» здание. В перемычке находились те самые горячие источники, разделенные на несколько отдельных секций прозрачными стенами. От большого бассейна, стилизованного под дикую природу, до отдельных купалин, куда могло влезть не больше 3-4 человек. Левое крыло было выделено под развлечения, ресторан, танцпол с караоке и бар с двумя стойками, одна из которых располагалась снаружи, чтобы можно было провести время на свежем воздухе. В правом же крыле размещались номера для гостей, на тот случай, если им потребуется остаться на ночь, небольшой конференц-зал и две переговорные. Управляющий персонал находился в небольшом административном корпусе, который стоял в стороне от основного здания. Полный набор услуг, позволяющий совместить отдых с делами. Единственное, что пришлось сделать дополнительно, приобрести по дороге несколько, надежно защищенных от влаги планшетов. Большая часть наших телефонов подобным тоже располагали, но я не был на 100% уверен, что они без последствий выдержат длительное нахождение около воды. В любом случае, нам пришлось заезжать в торговый центр за купальниками и плавками, для покупки планшетов пришлось пройти лишь дополнительную сотню метров. Первым делом все устремились в крыло с комнатами для гостей, приводить себя в порядок и переодеваться. До зоны отдыха я добрался первым и после недолгого размышления, выбрал сектор с десятком отдельных купалин, забравшись в одну из них, потянулся было к планшету, который оставил рядом, на деревянном полу, но быстро передумал и прикрыл глаза, наслаждаясь ощущением отдыха. Разум уже забыл, что это такое, находиться в состоянии относительного спокойствия. Спустя полминуты, в соседнюю купальню опустился Чинхва, который сразу расплылся в довольной улыбке. Потом появился Бёнхо, которого сопровождал Сунмин. К роли телохранителя последний подошел максимально серьезно и старался не оставлять шефа в одиночестве, даже на условно защищенной территории. Плеснула вода, скрипнула дверь, послышался чей-то сдавленный выдох, сразу за ним, удивленное мужское восклицание. Открыв глаза, я повернулся в сторону входа. Сразу же обнаружив причину подобной реакции, Минса Пэк снова решила продемонстрировать бунтарский дух, выбрав купальник, который для Южной Кореи был абсолютно не характерен. Как правило, здесь девушки носили цельные варианты, которые полностью закрывали все тело, а длинные рукава защищали руки. Либо выбирали что-то вроде короткой спортивной футболки с шортами, открывая руки и полоску кожи на животе. Самые экстремальные и стремящиеся выйти за пределы традиций, покупали раздельные купальники из классических плавок и закрытого верха. В Европе такой сочли бы эталоном скромности, но местные жители усматривали в подобном оттенок разврата. Минса пошла гораздо дальше. Удивительно, что она вообще наткнулась на эту модель в корейском магазине. Скорее всего, владельцы завезли всего пару размеров, чтобы на случай необходимости иметь в ассортименте. В конце концов, у некоторых людей бассейны или джакузи есть дома, где вовсе не обязательно придерживаться строгих рамок приличий. В любом случае, креативщица моментально приковала к себе взгляды всех троих мужчин, которые, по-моему, забыли, как дышать. Микроскопические плавки закрывали лишь самое важное, держась на тонких завязках по бокам, а верх, пусть и надежно удерживал грудь, тем не менее открывал такой вид на декольте, к которому никто из жителей Кореи не привык. Происходить дело не в закрытом сеульском комплексе, а на берегу озера в глухой провинции. Вокруг бы уже царил хаос, и жены закрывали бы глаза мужьям, отпуская ругательства. Помахивая планшетом, который она держала в руке, девушка невозмутимо прошествовала к моей купальне. Судя по искрящимся глазам, реакция публики ее изрядно веселила. А добравшись до места, она вовсе выполнила глубокий наклон, чтобы положить устройство на пол. Опустив ноги в воду, опробовала ее температуру, после чего наконец погрузилась в мою купальню, расположившись напротив. В помещении послышался слитный выдох сразу троих мужчин, которые вспомнили, что им нужен кислород. А Минса в ответ на мой укоризненный взгляд, весело улыбнулась и пожала плечами, старательно удерживая выражение полной невинности на лице. Сказать я ей ничего не успел. Дверь снова открылась, и в помещении оказались Чжи с Мион. Они наверняка видели модель, выбранную Минсо, и потому остановили свой выбор на тех самых вариантах, что в Корее считались признаком яркого нрава и экстремальной натуры. Но после дефиле креативщицы, это воспринималось совсем иначе. Хотя, появись они первыми, реакция оказалась бы абсолютно иной. Обе с долей задумчивости посмотрели на купальню, в которой расположились мы с Минсо, но быстро сообразили, что если на юную бунтарку, которая почти голой запрыгнула к своему шефу, никто внимания толком не обратит, то в случае их присоединения, ситуация кардинально изменится. В итоге обе забрались в соседнюю купальню, недовольно посматривая по сторонам. Через несколько секунд появилась Хёрин, в комплекте из спортивной футболки и шорт, а затем внутрь ввалилась компания из всех оставшихся, и помещение быстро заполнилось гомоном. «Санбыним, может, нам из бара что-то заказать? Там на стене телефон для прямой связи, могу набрать, и нам сюда все принесут». Я посмотрел на Чинхва, который занял одну из купалин в одиночку, наслаждаясь отдыхом, и все же потянулся к своему планшету. «Сначала разберемся с делом». Тот печально вздохнул, а Минса высунулась из воды, тоже взяв в руки устройство. Вернувшись на место, глянула на меня весело блестящими глазами. «И какое у нас на сегодня дело, Санбы? Кого-то свергаем, рушим рейтинги, наоборот, возводим на вершину мира?» Усмехнувшись, я слегка покачал головой. Открыв сайт Chen Pharmaceutical, пробежался по списку биодобавок, который находился в соответствующем разделе. Доступа к внутренней системе учета здесь не было, но это и не требовалось. Данные по объемам производства и потенциале их увеличения я просмотрел еще по дороге сюда, да и варианты, которые подходили для моего плана, тоже выбрал. Теперь оставалось определиться с итоговым, который пойдет в дело. «Осчастливим мир при помощи корейской народной медицины». Креативщица тихо хмыкнула, а в стороне зазвучал голос Чжи. «Суть идеи я уловила, но пока не поняла, как именно ты хочешь это провернуть. Конкуренция на рынке биодобавок высокая, просто так туда не влезть». Оторвав взгляд от экрана, я повернул голову, смотря на девушку. «Зато документы можно оформить быстро, особенно, если продукт уже зарегистрирован в Корее. Все, что нам нужно, внимание потенциальных покупателей, дикое желание купить наш товар, которого не окажется в их торговых сетях». Глава Chen Group выразительно посмотрела на меня, ожидая продолжения. Я же снова взглянул на перечень добавок, которые выпускались Chen Pharmaceutical. Например, здесь есть желе на основе морских водорослей. Сразу 12 длинных и непонятных названий, которые простой обыватель точно не запомнит. А если использовать корейские варианты, они вовсе вылетят из головы через секунду. Чжи Чен непонимающе нахмурилась. «Разве не нужно, чтобы все было наоборот?» Я улыбнулся в ответ. «Не в этом случае. Чем более непонятным им покажется состав, тем лучше. Сделав короткую паузу, озвучил вопрос, от чего страдает взрослое и платежеспособное население развитых стран. Девушка поджала губы, раздумывая, а рядом с ней плеснула вода и послышался голос Мион. Ожирение, проблемы сердечно-сосудистой системы, инфаркты и инсульты, остеохондроз, атеросклероз. Все, что связано с сидячей работой и отсутствием физических нагрузок. Я согласно хмыкнул. Именно так. Потеть под солнцем, чтобы заработать на кусок хлеба им не нужно. Большинство сидит в комфортных офисах и смотрит в экраны мониторов. Но проблем со здоровьем стало только больше. Чжи громко хмыкнула и потянулась к своему планшету. Поклацав по экрану, уткнулась в него взглядом и спустя несколько секунд подняла его на меня. Эта добавка только немного влияет на кровеносную систему, улучшает кровоток и укрепляет сосуды, заодно подпитывает организм витаминами. Как она может спасти от ожирения или от чего-то еще? Я прижался спиной к стене купальни, выполненной из натурального камня, и расслабленно прикрыл глаза. Все зависит от формата подачи. Если рассказать, что она создана на основе древнего рецепта, который разработали еще во времена Чосона, и он пользовался бешеной популярностью среди знати, смотреть на нее станут иначе. Рядом тут же зазвенел голос Минсо. Этого мало, нужно указать на ее полезные свойства, да так, чтобы это взорвало социальные сети. Сразу за ней заговорила Чжи. Если сделаем это сами, нарвемся на судебный иск и крупные компенсации. Я зевнул, окружающая обстановка здорово расслабляла. Именно поэтому от имени Chen Pharmaceutical мы подобных заявлений делать не станем. Ограничимся небольшим промо-сайтом с красивой историей рецепта и нашими контактами, доступным на всех самых популярных языках мира. А старт информационной кампании даст Суён. На секунду замолчав, продолжил. Она сейчас на съемках и, насколько я видел, активно ведет собственный блог, порой выкладывает по десятку видео за день. Пусть в одном из них пожалуется на то, что у нее кончился запас взятого с собой желе, а где его купить в Европе непонятно. Договорив, приоткрыл глаза и посмотрел на Минсо, которая внимательно глядела на меня, расположившись напротив, после чего предложил: «Продолжишь?» На мгновение девушка растерялась, потом сделанным возмущением ударила рукой по воде, засыпав меня брызгами. Какой у меня ленивый СНБ, даже маркетинговый концепт сам закончить не может. Я слегка наклонил голову в бок, краем зрением наблюдая за недовольным лицом Чжи, которая смотрела на разворачивающуюся сцену без особого энтузиазма. А вот мужская часть компании поглядывала с откровенной завистью. Кроме Чинхва, который в основном уделял внимание Хёрин, креативщица же, отложив в сторону планшет, впилась в меня сверкающим взглядом. «Ладно, раз таков мой путь, я продолжу». На мгновение замолчав, заговорила: «В комментариях под постом Суён появятся люди, которые начнут задавать вопросы, интересоваться, что это за добавка такая и почему модель так расстроена. Потом она запишет новый ролик, в котором будут ответы, расскажет, что она предотвращает ожирение и помогает сохранять здоровье, с яркими примерами. А чтобы с ним было проще работать, сделаем его провокативным. Нужна какая-то известная личность, которая мелькнет в кадре». Поджала губы, раздумывая над задачей. «Лаваньин не подойдет, он уже использовался. Нужен другой актер или певец мужского пола, достаточно популярный, чтобы можно было забросить идею, что у него появилась новая девушка, родом из Кореи». С радостным видом ударила ладонью по воде, снова поднимая брызги. «Точно, можно запустить историю, что он увел ее у Лаваньина. Отлично, желтая пресса подхватит, француз опровергнет. Получим массу перекрестных материалов». Сбоку донесся голос Чжи. «А продажам биодобавки это как поможет?» Минса бросила взгляд в ее сторону. «Во-первых, на видео, где засветится известный мужчина, Суён будет рассказывать о нашей добавке. Во-вторых, мы поработаем с комментариями. Разместим несколько десятков упоминаний от людей, которые они якобы слышали и покупали, когда были в Корее. Разбавим замечаниями корейских экспатов, которые станут потешаться над всеми остальными, мол, ничего вы не понимаете в восточной медицине. В-третьих, почти сразу пустим волну на всех подходящих сервисах, от Твиттера до Реддита. Организуем массу вопросов о том, как и где достать наш продукт, естественно, работая с комментариями». Замолчав, задумчиво посмотрела на меня. «Но этого мало». «Да, только база. Для информационного взрыва слабовато». Я молчал, ожидая, когда она сама продолжит. А девушка лихорадочно размышляла, явно не желая допустить ошибки перед лицом всех собравшихся. Наконец заговорила вновь. На события мы ориентироваться не можем. Организовать какое-то мероприятие сами не успеем. Остаются только социальные сети. Там все можно сделать за считанные часы, а то и минуты. Но, прикусив губу, повела вокруг расфокусированным взглядом. Потом, прищурившись, глянула на меня и принялась решительно излагать. Новый тренд. Расскажи миру о корейских секретах. Десятки стройных красивых девушек, которые снимают ролики, демонстрируя наш продукт. В описании указание на его полезные свойства. В максимально нейтральных выражениях, чтобы нельзя было прицепиться, но в то же время вполне однозначные. Потом переводим все это на нужные языки, ставим хэштеги и загружаем снова, но уже под нужную аудиторию и в других аккаунтах, само собой, с нужным вариантом подачи информации. Выдохнув, продолжила. Заливаем их трафиком, получаем охваты. Продолжаем загружать видео потоком, параллельно начав генерировать другие, с вопросами от европейцев о том, где эту самую добавку достать. Остановившись, посмотрела на меня с ожиданием вердикта. Я же провел рукой по воде, создав небольшую волну и тоже включился в беседу. Плюсом к этому, готовим историю о том, половина мировых звезд плотно на этой биологической добавке сидит. Можно даже немного побаловаться с дипфейками. Запускаем через созданные аккаунты, подсвечиваем рекламой и упоминаниями у блогеров. Отмечаем на них упомянутых звезд. Если станут опровергать, станет бонусом. Вбрасываем во все крупные сообщества о знаменитостях, куда получится загрузить информацию, используя, как минимум, одно реальное видео с Гарам Хуром, который радостно поглощает порцию биодобавки. Представляем его, как патриарха корейской политики, который в этом году сформирует крупную фракцию в парламенте. Да и в целом, много лет провел в политической игре, не умерев от остановки сердца. Вздохнув, закончил свою короткую речь. Разбавляем все это информацией о том, что только Chen Pharmaceutical владеет действующей формулой, поскольку пропорции разных водорослей критично важны. Если их нарушить, никакого оздоровительного эффекта получить не удастся. Минса снова взмахнула рукой, на этот раз в воздухе. И еще один тренд в европейских социалках – девушки, которые хвастаются, что достали биодобавку. С нужными хэштегами, продвижением и каким-то чудным танцем, который они будут исполнять. Аудитории подобное нравится. Так можно и назвать, а ты уже нашел. Замявшись, потянулась к планшету. Как она называется-то, кстати? Усмехнувшись, я покосился в сторону Чжи, которая слушала наш диалог с выражением заметного удивления на лице. Экспортное название еще предстоит придумать. Что-то емкое и запоминающееся, чтобы сразу вызывало ассоциации и застревало в памяти. Сделав короткую паузу, добавил. В целом, концепт готов. Работаем. Сегодня подготовительная фаза. Ввести в курс дела Суйон, отыскать мужчину-партнера, который согласится показаться на ролике, уговорить Гарам Хура и набросать основу под тексты. Плюс взять базу Chen Entertainment и поручить надежному человеку подобрать сотню моделей для неформальных съемок. Где-то сзади умоляюще простонал Вон Шик, которого обозначенный объем работы явно не радовал. А вот Мин Сон неожиданно подалась вперед и приблизилась вплотную, коснувшись меня ногой под водой. Глядя в глаза, тихо поинтересовалась. «Если мы сделаем все быстро и уложимся в пару часов, мой сын бы со мной выпьет». Глава 3. Хёрин стояла на террасе, держа в правой руке чашку кофе и наблюдая за стремительно светлеющим небом. Соглашаясь на работу в детективном агентстве, которое создал Бён Хо, она и подумать не могла, что когда-то окажется на таком уровне. Подумать только, отдыхать вместе с председателем Чен Групп и главой подразделения Хёнди Групп, совсем недавно, такая мысль показалась бы ей полным бредом, а сейчас стала реальностью. Сделав глоток напитка, женщина втянула свежий утренний воздух и решила, что рада своей новой работе и перспективам. Да, задачи перед ними обычно стояли из разряда фантастических, а процесс их реализации был сопряжен с высоким уровнем опасности. Тем не менее, сейчас экс-полицейская чувствовала себя такой же живой, как во времена, когда их команда стратегического порядка наводила ужас на локальный криминал. Она снова занималась важным делом, не всегда законным и чаще всего крутящимся вокруг денег. Тем не менее, если оценивать голые результаты, то они отправили за решетку пару членов семьи Чебаля, которые губили людей и свергли насквозь коррумпированного прокурора, не позволив тому пойти на президентские выборы. Плюс восстановили справедливость в отношении Мион Чон и в целом немного встряхнули политический ландшафт страны. Бён Хо и вовсе загорелся идеей полицейского профсоюза. Придуманная на ее глазах стратегия по продвижению за границей биодобавки немного смущала. С другой стороны, в качестве медицинского препарата ее никто преподносить не планировал. А тот факт, что какое-то количество жителей Европы закинет в себя порцию витаминов, вреда не нанесет, да и цена у нее не такая высокая, чтобы нанести сильный удар по чьему-то персональному бюджету. А вот стиль работы шефа впечатлял, да и креативщица показала себя на высоте. Вспомнив, как они буквально за какие-то минуты создали концепцию рекламной кампании, продолжая друг за другом и набрасывая идеи, Хюрин завистливо вздохнула. «Наверное, это приятно, когда есть человек, который с тобой на одной волне». Сзади тихо скрипнула дверь, и женщина машинально повернула голову, сразу же почувствовав, как устремились вверх ее брови. Внешняя стена здания располагала прозрачными вставками, которые играли роль условных гигантских окон. И прямо сейчас Хюрин наблюдала, как из комнаты выскользнула девушка. Мин Сапек, из комнаты Санбанима, абсолютно нагая, если не считать большого гостиничного полотенца, в которое та заворачивалась прямо на ходу. Проснувшись, я скосил глаза в сторону будильника, установленного на тумбочке, такие были во всех гостевых номерах. Поняв, что сейчас раннее утро, на секунду задумался о причине своего пробуждения, а потом понял, что на груди лежит чья-то рука. Следом пришло и ощущение прижавшегося сбоку женского тела, а еще ноги, которая была заброшена поверх моих. Разглядеть лицо не получалось, с моей текущей позиции были видны только темные волосы. Будить же ее ради того, чтобы задать пару сакраментальных и не слишком логичных вопросов, мне показалось не слишком удачной идеей. Вместо этого я обратился к событиям вчерашнего вечера, быстро по ним пробежавшись. Во время работы над концептом все было отлично. Мы смогли отыскать нужного актера, который идеально подходил, совсем недавно со скандалом ушел из сериала, разгругавшись с режиссером и был 5 раз разведен. При этом все еще пользовался популярностью среди женской аудитории, на которую мы в основном ориентировались. Все остальное, если не считать переговоров с Гарам Хуром, который упорно пытался найти в моем предложении скрытый смысл, оказалось несложным. Плюс, договорились с Чжи об оплате, бушующий кит заключал договор с Чен Фармасьютикал, став агентом, который имеет право продавать биодобавку за пределами Кореи, с комиссией в 10% от прибыли. Потом все переместились в развлекательную часть комплекса, и это я тоже помнил достаточно неплохо. Пусть алкоголь ли пошел в дело, но я его практически не касался. Дальше мы снова оказались в воде, на этот раз в секции с бассейном, где продолжился отдых. И снова, все шло абсолютно нормально. Наконец я поймал себя на последнем воспоминании, практически ночном. Я поднялся к себе в комнату и решил изучить тайваньские новости. Открыл ноутбук, погрузился в фокус и начал читать. Вроде бы переключился на материалы о полиции и триадах, а потом... Провал в памяти был знакомым симптомом. То же самое когда-то произошло со мной в квартире Чжи. Переутомление, из-за которого мозг перешел в режим автопилота, отключив сознание. Впрочем, какие-то обрывки в памяти всплывали. Прижимающееся горячее тело, ощущение женских губ, мои пальцы, разрывающие тесемки. Зацепившись за последнее, я снова покосился на волосы посапывающей партнерши. Выходит, рядом лежала Мин Сапек, которая хотела со мной выпить, а в итоге очутилась в одной постели со своим Санбе. Я пошевелил затекшими ногами. Потом вовсе чуть сдвинулся в сторону, и девушка заворочилась, что-то недовольно пробормотав. Мозг все еще чувствовал усталость и был не против снова провалиться в сон. Но с этой ситуацией нужно было что-то делать. Оставить все в таком виде до момента, когда проснутся все остальные, значило полностью лишить себя вариантов. Тихо вздохнув, я посмотрел на девушку. С одной стороны, мной цинично воспользовались. С другой, я сам допустил подобное развитие событий. Не стоило надолго погружаться в фокус, когда организм уже перестроился в режим отдыха. Еще было обидно, что память практически не сохранила воспоминаний, раз я все равно сорвался, стоило хотя бы запомнить процесс. Осторожно сняв с себя руку девушки, я приподнялся в постели, заодно отодвигая ее ногу. Та снова что-то пробормотала и приоткрыла глаза. Обнаружив, что я не сплю, моргнула и сонно потянулась, из-за чего одеяло сползло на уровень живота. Потом уставилась на меня. Ты чего проснулся? Вчера так выложился, что я думала, до вечера проспишь. На лице девушки играла довольная улыбка, хорошо различимая в слабом свете, который проникал через окно. Я же привалился спиной к подушке и внимательно посмотрел на нее. А тебе ничего вчера не показалось странным? Она наморщила лоб, рассматривая меня. Потом дернула левым плечом. Нет, я, честно говоря, самое начало плохо помню. Мы с Мион задержались, чтобы еще посидеть и поговорить. А когда она ушла, я еще одну бутылку саджу опустошила и тоже поднялась. Ну и, двери случайно перепутала. Не выдержав, я усмехнулся. Выходит, одна участница процесса изрядно набралась, а второй впал в состояние активного зомби, ищущего способ сбросить напряжение и расслабиться. Сочетание вполне могло претендовать на статус идеального, не иди речь о моей собственной персоне. В глазах девушки появилось легкое беспокойство, и она приподнялась на одном локте. Что-то было не так, или тебе не понравилось? Сразу же усмехнулась и добавила. Хотя вел ты себя так, как будто тебя все более чем устраивает. Даже не думала, что мой сын бы способен быть настолько яростным. Хитро прищурившись, скользнула по мне взглядом, задержав его в области паха, прикрытого одеялом. Я же медленно заговорил. Когда я перерабатываю и мозг подступает к уровню максимального утомления, он отключается, вернее, вырубает свою разумную часть. Чуть помедлив, продолжил. Такая вот интересная индивидуальная особенность. Когда такое происходит, организм желает только одного – избавиться от стресса из-за нагрузки, либо компенсировать его чем-то позитивным. Порцией гормона счастья, например. Она тоже приподнялась, оперевшись локтем о подушку и абсолютно не смущаясь наготы. Хочешь сказать, ты вчера был без сознания, выходит, ничего не соображал, а все это бешеное родео, дело твоих примитивных инстинктов? Я медленно кивнул. Верно. Поэтому и спросил, не смутило ли тебя что-то? Сомневаюсь, что я даже говорить в таком состоянии мог, по крайней мере, что-то членораздельное. Девушка поджала губы и на момент отвела глаза в сторону. Да мы и не разговаривали. Ты на кровати сидел, а я сзади подошла и руки на плечи положила. Ну и, кашлянув, на пару секунд опустила взгляд, рассматривая простынь. Потом тихо хмыкнула. Получается, это не в счет. Да, тогда повторим, чтобы точно засчиталось. Прищурившись, посмотрела меня в глаза и чуть изменила положение, оказавшись ближе. Еще немного и девушка просто уткнулась бы в меня обнаженной грудью. Я над этим подумаю. Знаешь ли, просыпаться вот таким образом и ничего не помнить – не самый приятный вариант. Она возмущенно выдохнула. Да ты сам с меня трусики сорвал, так, что они надвое разлетелись. Потом схватил за задницу, поднял и, приподняв руку, я вынудил ее прерваться и с усмешкой покачал головой. Слушать о собственном сексе, который не в состоянии вспомнить, суровая пытка. Она нахмурилась, а в глазах блеснул оттенок гнева. Зато я помню самые приятные моменты, уж точно. Цокнув языком, раздраженно заметила. Знала бы, засняла на камеру, а утром тебе показала. Предложение прозвучало настолько неожиданно, что я на момент растерялся. Потом качнул головой. Мою память это бы не восстановило. Минса невозмутимо пожала плечами. И что, зато посмотрел бы, каким зверем можешь быть, когда отключаешь свой сверхрациональный разум. Учитывая ее описание действа, пожалуй, хорошо, что соседние комнаты пустовали. Ближайшим занятым номером был тот, в котором разместилась Хюрин, через одно помещение от меня, а с противоположной стороны вовсе была лестница на первый этаж, да и звукоизоляция здесь была на высоте, возможно, нас никто и не слышал. Креативщица легла на спину и снова потянулась, позволяя одеялу сползти еще ниже, скосила на меня глаза. Что теперь, мы начнем встречаться, ты меня уволишь, станешь избегать, выбросишь из самолета в небе над Пхеньяном? Я выдохнул, пытаясь определиться с линией поведения, что было не самой простой задачей. Независимо от нашего состояния и мотивации, мы переспали. Факт, который назад не отыграть. Более того, определенный соблазн превратить это в что-то, напоминающее серьезные отношения, тоже имелся. Минса была красива и умна, сочетание, которое можно встретить не так часто. Да и симпатия с моей стороны тоже имелась, если здраво оценивать личные эмоции. Те самые, которые я старался не подпускать к принятию важных решений, но подобный вариант означал бы автоматическое появление целого набора ограничений. Предлагаю все это обдумать. Сегодня я улетаю в Тайбэй, а ты останешься здесь, координировать новую медийную кампанию и обеспечивать поддержку Бёнхо. Мин соскорчила недовольную гримасу. «Зачем ты все смягчаешь? Не ты улетаешь, а вы улетаете, вместе с Чжи Чен, на неизвестный промежуток времени». Я улыбнулся. «Еще и с Хён Ву. Надо же кому-то нас оберегать от угроз этого мира». Девушка как раз собиралась что-то сказать, но поперхнулась воздухом и тихо рассмеялась. «Оберегать? Тебя? Это скорее Тайваню надо опасаться. Я бы на их месте твое лицо во все системы внесла, как особо опасного человека, которого нельзя пускать через границу». Я иронично хмыкнул, а Минса повернула ко мне голову. «Получается, мы не вместе и не встречаемся, а говорить никому о произошедшем нельзя?» Чуть наклонив голову на бок, я подавил желание использовать методики воздействия, чтобы повлиять на ее восприятие ситуации. «Сейчас был не тот случай. Ты же не забыла, что воспользовалась моим состоянием?» Она возмущенно подняла брови. «Я, может, зашла хороших снов пожелать, а тут Санбэ на мне белье рвет. Назад пути уже не было». Пару секунд мы молча смотрели друг на друга, потом почти синхронно рассмеялись. Когда смех затих, Минса с неохотой выползла из-под одеяла. Нагнувшись, подняла с пола обрывки лоскутов ткани, глянула на меня. «Где мне теперь еще один такой купальник найти? В том магазине единственный экземпляр был». С притворной досадой цокнула языком, поглядывая на меня, потом снова наклонилась, выставив задницу и подобрав с пола еще один кусочек ткани, бросила на меня хитрый взгляд. «Полюбуйся, что ты рискуешь упустить, Санбэ». Развернувшись ко мне, состроила угрожающую гримасу. «Лучше бы тебе не задерживаться надолго в этом своем тайбе и поскорее возвращаться в Сеул, а то, знаешь ли, девушки бывают ветрены, особенно, когда вокруг полно ухажеров». Я скептически хмыкнул, и Минса разочарованно вздохнула. «Откуда ты такой взялся только? Даже буддийский монах бы на такое отреагировал». На последней фразе провела рукой по своему телу, после чего огляделась по сторонам и уверенно направилась в ванную, откуда вынырнула с большим полотенцем в руках. Остановившись, посмотрела на меня. «Если серьезно, ты правда не задерживайся, тут у нас дел тоже хватает, и пусть мы друг другом воспользовались, но ты подумай о продолжении». Я медленно кивнул. «Подумаю, обязательно». Она с легким подозрением посмотрела на меня и двинулась к двери, потом внезапно притормозила. «А почему прямо сейчас не хочешь определиться? Что мешает? У тебя? Тебе еще кто-то важен?» Полотенце она до сих пор держала в руках, даже не думая прикрываться, так что приходилось гасить вполне естественное желание организма перевести разговор в иную плоскость. Похоже, вчерашний случай напомнил моим инстинктам, что значит испытывать удовольствие, и какая-то часть меня жаждала повторения процесса. Во-первых, все слишком внезапно, а во-вторых, у меня сейчас бурный жизненный период, как ты видишь. Дополнительные обязательства все сильно усложнят и могут стать источником угрозы для других людей. Ответ, насколько это возможно, был честным, но девушке, понятное дело, формулировки не слишком понравились. Впрочем, Минса действительно была умна, спорить и давить прямо на месте не стала. Вместо этого снова угрожающе прищурилась. «Ты слишком много думаешь о рациональном, Санбэ. Это не всегда полезно». Подойдя к двери и взявшись за ручку, оглянулась на меня. «Когда будешь размышлять, имей в виду, что мне уже очень хочется повторить, и отступать я не собираюсь. Пути назад нет, Санбэ. Даже не надейся». Улыбнувшись, приоткрыла дверь, скользнув в образовавшийся проем. Я же, проводив взглядом ее ягодицы, вытянулся на кровати. Подумать действительно стоило, рано или поздно мне придется принять какое-то решение. Но прямо сейчас требовалось иное, купить билеты до Тайбэя. Глава 4. В аэропорт мы поехали во второй половине дня, после того, как все пришли в себя, а я урегулировал технические вопросы, связанные с арендой нового офиса. Лично осмотрев здание на 3 этажа, удаленное от центра города, и подписав контракт в качестве директора компании, Минса старалась вести себя максимально естественно, но получалось у девушки не слишком успешно. После проведенной вместе ночи, манера общения изменилась сама по себе. Даже тембр голоса стал другим. Впрочем, иные сотрудники внимания на это пока не обращали. Разве что Хёрин посматривала на нас с некоторым любопытством. В конце концов, я озвучил все инструкции, проверил основные моменты новой медийной кампании, побеседовал по телефону с Гарам Хуром и вместе с приехавшей Чжи выдвинулся в аэропорт, а во вторую машину загрузился Хён Ву и мой новый временный помощник, Бэк Хён Цой, тот самый парень, которого задержали в одном из клубов Юджинчин. Брать его к себе в команду никто не захотел, людей и так не хватало, а за новичком следовало внимательно присматривать. Поэтому я решил взять его с собой, присмотреться, оценить потенциал и прийти к выводам по поводу дальнейшей судьбы. К тому же, вероятность того, что парень попробует выкинуть какой-то фокус, находясь на территории Тайваня, была невысока. Чужая страна, другой язык, отсутствие личных контактов, масса сдерживающих факторов. Собеседование с новыми кандидатами на должности я сдвинул на вечер, а провести его предполагал в режиме видеосвязи. Конечно, оптимальным вариантом стала бы личная беседа, но мы и так отложили решение проблемы с Тайванем на достаточно долгий срок. Плюс, было абсолютно непонятно, сколько времени займет сам процесс. Так что приоритет был отдан поездке. Тем более оценить соискателей я смогу и при помощи картинки на экране ноутбука. Чжи до самого последнего момента не выпускала из рук телефона, звонила и писала, щедро раздавая указания на время своего отсутствия. На связи председатель Чен Групп оставаться планировала, но учитывая обстоятельства, далеко не факт, что у нее получится отвечать стабильно и быстро. Поэтому девушка стремилась перестраховаться, заранее вбить в головы своих людей нужные инструкции. Выплескивать поток информации она прекратила только после того, как самолет начал выруливать на взлетную полосу, а подошедшая стюардесса попросила выключить мобильный телефон. Через несколько минут мы оторвались от земли и вжались в кресло, набирая высоту. А как только воздушное судно немного стабилизировалось, продолжая подниматься под менее острым углом, Чжи повернула ко мне голову. «У тебя есть какой-то конкретный план?» Я уже по-всякому прикидывала, но пока не получается сообразить, как быть, если нам наотрез откажут во встрече. Базовая стратегия, в нашем случае, была крайне простой. По официальной точке зрения, Чжи летела, чтобы проверить условия лечения своего дяди. Тот все еще был жив, пусть и не воспринимал окружающую реальность. Дополнительная цель поездки – поиск вариантов для инвестирования свободных средств в Чен Групп. Звучало иронично, если вспомнить текущую финансовую ситуацию компании, но о существовании этой проблемы была информирована совсем небольшая группа людей. С точки зрения потенциальных тайваньских партнеров, мы должны были выглядеть вполне презентабельно. На бумаге план выглядел просто – выйти на контакт с одним местных венчурных инвесторов, предложив ему возможное партнерство, либо завязать знакомство иным удобным способом. В процессе, убедив его организовать встречу с человеком, через которого старый председатель Чен Групп проводил свои деньги. Впрочем, это было лишь первой ступенью, в успешной реализации которой у меня имелись вполне обоснованные сомнения. Раз нужный нам объект давно ни с кем не встречался, по крайней мере публично, то скорее всего и нам поговорить не удастся. В конце концов, Джихё наверняка пыталась разобраться с этой ситуацией и у нее ничего не вышло. Что значило, на фамилию Чен, тайванец не отреагировал. В таком случае, в игру можно было ввести козырь, руководство той самой клиники, где проходил лечение дядя Чжи. Кто бы ни прикрывал их сомнительный бизнес, массовая медиа-атака запросто могла все уничтожить. Другой вариант – использовать родственников их пациентов. Среди последних имелось, как минимум, несколько фигур, чьи семьи обладали определенным влиянием на территории острова. Мысли стремительно проносились в голове, а я посмотрел на спутницу. Если ты имеешь в виду конкретные имена и фамилии, то пока нет, только наброски. Ты же в курсе, предложение о встрече мы выслали. Осталось дождаться реакции. Девушка тихо хмыкнула, сместилась чуть ближе ко мне и наклонила голову. А что, если он давно мертв? Не могу перестать об этом думать. Тогда до денег вовсе не добраться. Предположение звучало логично. И если вспомнить ее же дядю, от имени которого долгое время раздавались приказы, тогда как сам он находился в состоянии овоща, становилось понятно, откуда оно берет начало. Тем не менее, в данном случае имелся фактор, позволяющий почти полностью исключить этот вариант. Трое детей и мачеха, с которой они не ладят. Уверен, не будь наследники уверены, что отец жив, уже давно бы попробовали прибрать все к рукам. Чжи задумчиво поджала губы, если только нет внешнего центра влияния. В целом, замечание тоже было верным. В теории, кто-то мог располагать достаточной властью, чтобы вынудить всех молчать. С другой стороны, общая стоимость ценных бумаг, которыми располагал человек, который нам был нужен, перевалила за миллиард долларов. Понятное дело, не все из них можно было легко и быстро реализовать, но тем не менее, сумма была более, чем солидной, особенно для троих наследников, что грезили богатством. Как мне казалось, даже окажись на их пути триада или мощная бюрократическая группировка, хотя бы один все равно рискнул забрать свое. Выясним, когда окажемся на месте. Возможно, все окажется проще, чем мы считали. Та скептически посмотрела на меня, но спорить не стала. Вместо этого отвернулась к иллюминатору. Я же прикрыл глаза, пытаясь отдохнуть. Заснуть после своего первого пробуждения этим утром не вышло. Так что организм полноценного отдыха не получил. Предложения о встрече были сделаны сразу троим тайваньским инвесторам, которые специализировались на вложениях в стартапы. Все они были из той группы бизнесменов, которая порой привлекала сторонние деньги, что обеспечивало благожелательное отношение к идее переговоров. Пробиться к ним лично не вышло, но я и не стремился, решил, что при необходимости озабочусь этим уже после того, как мы окажемся в Тайбе. Чего не понадобилось, стоило нам оказаться в аэропорту, как телефон просигналил уведомлением. Один из троицы согласился на встречу. Более того, предлагал провести ее уже сегодня вечером, буквально через пару часов. Скорость принятия решения намекала на определенные обстоятельства. Либо он ранее сталкивался с кем-то из старших членов семьи Чен, либо китайцу срочно требовались деньги, которые он надеялся получить от неопытного председателя одного из корейских чеболей. Отказываться я, само собой, не стал. Единственное, попросил его помощника сдвинуть время, чтобы мы успели заехать в арендованные апартаменты и оставить там вещи. Место для временного размещения выбирал я сам. Вернее, первоначальный список вариантов набросал Кён Чхве, которому Чжи поручила эту задачу. Но окончательный выбор лег на мои плечи. В итоге, забронированным оказался пентхаус одного из зданий с отдельным лифтом, который вел прямо на нужный этаж. Две трети пространства занимала квартира, предназначенная для условных хозяев места, в данном случае, основных арендаторов. Оставшееся было разбито на четыре, куда более скромные секции, для размещения сопровождающего персонала. Первым из лифта выскользнул Хён Ву, который прошелся взглядом по центральному холлу и сразу двинулся дальше, в дверной проем, за которым располагалась прихожая основных апартаментов. Следом за ним зашагал тяжело дышащий Бэк Хён, который катил за собой два чемодана, а потом и мы с Чжи. Девушка с интересом оглядывалась по сторонам, держа руку на сумочке, а мои пальцы обхватывали ручку еще одного чемодана. Бэк Хён осторожно вкатил свой груз внутрь, остановившись, покрутил головой. «И вот тут мы будем жить, настоящий дворец», резко развернувшись на месте, отвесил поклон. «Благодарю, Санбэ. Если бы не вы, я так и продавал бы таблетки страждущим, не познав всей прелести жизни». В глазах Чжи, которая смотрела на паренька, сверкнуло неподдельное изумление. Что было объяснимо, манера объясняться у него была весьма непосредственной, из категории тех, к которым стоит привыкать постепенно. А с другой стороны комнаты послышался голос Хён Ву, как раз вышедшего из смежного помещения, которое он проверял. «Ты здесь жить не будешь, пройдоха, даже не надейся. Наши квартиры с другой стороны». Парень выпрямился, с возмущением оглянувшись на экс-полицейского. «Я честный и старательный работник. Делаю, что говорят, и не задаю лишних вопросов. Законность бизнеса работодателя – не моя ответственность». Снова посмотрев на меня, склонил голову. «Готов выполнить любой приказ Санбэ, только позвольте оставаться подле вас». Я покосился на Чжи, которая уже отошла от удивления и с трудом сдерживала смех. Перевел взгляд на Бэк Хёна. «Для начала, отнеси ваши с Хён Ву вещи на место и приведи себя в порядок. Скоро у нас встреча». Тот с пафосным выражением лица кивнул и немедленно поволок к дверям один из чемоданов. На момент притормозив, оглянулся, убедиться, что взял нужный, и продолжил путь. Когда парень скрылся за стеной, сбоку послышался тихий голос Чжи. «Может его назад отправить, или к местным кисен на какое-то время пристроить, чтобы не мешался под ногами?» Я удивленно хмыкнул, и девушка добавила: «Он дурной, как крестьянин, который наелся горных трав, запив те перебродившим соком. Что-то скажет не то, а нам потом извиняться или того хуже, лить чужую кровь». Бросив взгляд в сторону проема, за которым скрывался центральный холл этажа, я пожал плечами. «Его нужно проверить в деле, чтобы оценить потенциал, и держать поближе, чтобы контролировать». Судя по лицу Чжи, идея не вызывала в ней ничего, кроме скепсиса. Но возразить спутница не успела, принялся говорить Хён Ву, который осмотрел оставшееся помещение и снова вернулся к нам. «Ничего подозрительного, Санбаним. Аппаратуру для поиска прослушки привезут по запросу, как только вернемся. Сейчас проверю доступ к камерам и осмотрю наши комнаты. На этом все». Получив от меня одобрительный кивок, двинулся к выходу, а я вызвал в памяти схему помещения и направился к проему в правой стене. Доступ к камерам тут действительно имелся. Более того, пентхаус представлял собой небольшой высотный бастион. Выход на лестницу преграждала мощная стальная дверь, которую можно было запереть изнутри. Лифт, в случае необходимости, тоже блокировался, а видеонаблюдение позволяло мониторить ситуацию на лестничных пролетах и внутри кабины лифта. Предлагаемые меры безопасности стали важным фактором в процессе выбора. Если возникнет кризисная ситуация, добраться до нас будет не так просто. Конечно, лифт можно было разблокировать и запустить снова. В противном случае, любой неадекватный жилец мог бы создать серьезные проблемы администрации здания. Тем не менее, это займет какое-то время, за которое можно множество раз вызвать полицию, либо подкрепление. Что касалось последнего, Хён Ву отыскал местное охранное агентство, которое специализировалось на защите и сопровождении частных лиц. Пока мы ограничились договоренностью о разовой проверке пентхауса на факт наличия прослушки. Но, если возникнет необходимость, никто не мешал подписать договор и задействовать их возможности на полную. Собственно, именно так я бы и сделал, не будь одного «но», не до конца было понятно, какие из местных фигур могут оказаться вовлечены в конфликт вокруг денег Банка Шанхая. Как знать, вдруг их с владельцами этого самого агентства будут связывать давние деловые отношения. По этой причине Хён Ву должен был самостоятельно проверить апартаменты, используя привезенное оборудование. Хотя, в наличии тут записывающей аппаратуры я сомневался, бронирование мы оформили сразу перед вылетом. Даже с учетом дороги из аэропорта и ожидания на пункте контроля, у наших условных противников было всего 3,5 часа, чтобы получить информацию и сориентироваться. Слишком мало, разве что на их стороне играет кто-то из Национального бюро безопасности, что маловероятно. Тем не менее, оптимально было удостовериться и быть на все 100% уверенным, что никто не пишет наши разговоры. Спален в пентхаусе оборудовали целых 4, захватив оставленный Бэк Хёном большой чемодан, заполненный вещами Чжи. Я добрался до участка коридора с дверями, расположенными напротив друг друга, и, открыв одну из них, вкатил груз внутрь. Остановившись, окинул комнату взглядом. Все, как на фотографиях. Громадная кровать увеличенного размера, массажное кресло в углу, выход в отдельную ванную комнату и приятный дизайн в светлых тонах.